Глава 9. Удар в спину. На субботу Гронский объявил общее собрание. Комиссия уехала обратно в Москву, а Остроумова собиралась провести разбор полетов и подвести итоги. Еще вечером пятницы я знал, что Кеша получил категорию, а вот об остальных пока ничего не было известно. Больше всего я переживал за Седову, которая относилась к учебному процессу по-своему и слишком много внимания уделяла практике. Я и сам этим грешил, но не настолько серьезно. Остроумовой на месте не оказалось. Видимо, она отправилась в Москву вместе с членами комиссии. Поэтому собрание провел Борис Ефимович. В общем, ребята, есть и хорошие, и плохие новости. Комиссия оценила работу нашей академии как удовлетворительную и осталась довольна результатом. Все, кроме одного молодого преподавателя, получили категории и теперь могут по праву носить это гордое звание. Поздравляю Уварова, Чижова, Наумову, Седову и Медина. Увы, с Николаем Гараниным нам придется расстаться. Все взгляды машинально обратились в сторону Николая, который слабо улыбнулся и пожал плечами, словно хотел сказать, что сделал все возможное. Что насчет оплаты труда, мы поднимем вашу оплату в соответствии с полученной категорией. Мы посоветовались с другими преподавателями и решили, что будем понемногу привлекать вас к ведению занятий у старших курсов. Пора вам набираться опыта. На сегодня все. Стоило нас собирать ради 5 минут дела. Пробормотал недовольный Медин, когда мы выходили из зала. В другой момент я бы обратил на него внимание, но сейчас искал взглядом Гаранина. Кеша нашел его раньше меня и высказывал ему за неудачу. «Коля, как так? Никогда бы не подумал, что ты не справишься с такой задачей!» Возмущался Уваров. «Кеша, ты мыслишь однобоко. У тебя есть только хороший результат и плохой». Отмахнул соратник. «Хочешь сказать, в этой ситуации есть другой вариант?» «Есть. И он самый подходящий для меня», — признался Николай. «Не понимаю. Тебе дали возможность остаться в Мурманске, быть рядом с семьей. А ты все пустил коту под хвост». «Я поступил так, как будет лучше для всех. И для меня, и для семьи, и для моего дворянского дома». «Ты хоть и дворянин, но пока совершенно не умеешь мыслить глобально. Здесь, на должности преподавателя, я никак не смогу помочь своему дому. А у меня руководящая роль. Очень скоро мне придется принимать дела отца. Если я проторчу здесь 3 года, потеряю хватку, связи и видение реальной картины происходящего. Слишком долго придется вникать заново. Нет, я уйду из академии, получу направление в порт Мурманское, и там смогу развернуться на полную катушку. Все сложится наилучшим образом». «Не совсем», — вмешался я в разговор парней. «Ты не учел интерес академии. Остроумова рассчитывала на тебя, когда давала место среди преподавателей, но ты ее подвел. Теперь ей придется искать нового человека». «А не нужно никого искать», — вмешался в наш разговор Медин. «Пока вы тут занимались пустой болтовней, я уже предложил Гронскому достойную кандидатуру. Гришу Яковлева со своего курса Московской академии. Думаю, этому захолустью пригодится свежая кровь». «Не гони коней», — парировал Кеша. «Борис Ефимович еще не утвердил твое предложение. Очень может быть, что и не утвердит». «Ха, уже утвердил», — ухмыльнулся Павел. «Видно, Уваров, что ты ничего не соображаешь в работе с кадрами. Твой удел — копошиться в механизмах. Вот иди и копошись, да не влезай. Гляди, за умного сойдешь». «Думаешь, так легко найти преподавателя посреди учебного года? Все толковые люди уже пристроены». «Нет, можно было бы выдернуть какого-нибудь пенсионера из заслуженного отдыха. Только не сможет он обучать ратников, да в довесок взять на себя группу по физподготовке. А Гриша сможет так-то». Довольный собой Медин ушел, оставив нас с Уваровым и Гараниным. Уже после, когда мы шли по заснеженной дороге из академии домой, я перекинулся с Кешей своими соображениями насчет происходящего. Коля нас здорово подвел, когда добровольно освободил место в академии. Хотя я теперь даже сомневаюсь, что он сделал это по своей воле. «О чем ты, Арс?» – удивился Кеша. «Помнишь, что Аверин говорил об академии?» – спросил я, глядя на друга. «В Москве были те, кто хотел закрыть академию, но сделать это не удалось, а потому они решили взять ее под свой контроль. Медин – человек из фракции Беловых. Это я знал еще в прошлом году. Теперь на место Гаранина придет Яковлев. Готов поспорить, его дом подчиняется Беловым. Понимаешь, о чем я? Теперь в академии будет 2 преподавателя из их фракции. Уверен, ничего хорошего для академии ждать не стоит. Нужно рассказать Левушкину. Подтянем Миру с Региной. Они должны помочь в борьбе с беловскими прихвостнями». «Не спеши. Откуда ты знаешь, что Мира не была направлена сюда Беловыми? Седова дружна с ней, поэтому поддержит в любой ситуации. К как бы их ни казалось, уже четверо». «Нет, Арс, ты приплетаешь сюда личные отношения», — покачал головой Уваров. «Наумовы, вассалы Авериных. Так что, если московские дома взялись за нашу академию, можно считать, что Седова и Наумова представляют дом Авериных». «Ты это откуда знаешь?» — удивился я. «Не замечал, чтобы Кеша интересовался политикой дворянских домов». «Я ведь теперь тоже дворянин. Вот и запоминаю понемногу, кто за кем стоит. Иногда можно понять мотивы человека, лишь понимая, чего добивается его дом. Одного только не могу взять в толк. На чьей стороне в этой борьбе находимся мы?» «А мы, Кеша, занимаем самую уязвимую сторону. Сторону Академии. Чего бы ни хотели в Москве, мы должны сделать так, чтобы Арктическая Академия продолжала существовать и развивалась». «Ох, что-то будет», — вздохнул парень, покачав головой. «Я знаю, что будет. Сейчас начнется борьба за влияние в Академии. Для учебного процесса это ничего хорошего не сулит». Больше мы с Уваровым эту тему не поднимали. Но я частенько думал о том, что происходит. Особенно, когда в Академию явился Яковлев. Он мне сразу не понравился. Слащавый блондин и позер, который постоянно себе на уме. А вот Остроумова была от него в восторге, потому как Гриша всеми силами старался выслужиться. Шанс поработать со старшими курсами выпал мне уже на следующей неделе. После очередной пары по владению талантом Гронский отвел меня в сторону на разговор. «Арсений, раз уж ты теперь имеешь статус преподавателя, можно доверить тебе пары у старших групп. Подменишь меня на паре у третьего курса». «У выпускников?» «Это была настоящая оценка моего мастерства. Ведь работать с третьим курсом невероятно сложно». «Выходит, Гронский мне доверяет и считает, что моего педагогического мастерства достаточно, чтобы провести пару». «Без проблем». Поспешил я ответить, чтобы Борис Ефимович не успел передумать. «Вот и отлично. Пара в понедельник на 12 твоя, а мне как раз придется кое-куда смотаться». Бывший ректор многозначительно посмотрел на меня, но решил не посвящать свои планы. За выходные я хорошенько подготовился и к своей паре, и к занятию с третьим курсом. Сразу после пары у перваков я направился к группе Гронского. Работать с ними было вдвойне сложнее. Нужен не только более высокий уровень подготовки, но и лидерство, чтобы работать со студентами, которые всего на год младше тебя. «Арс, не ожидал тебя увидеть на нашей паре!» Выпалил один из парней уников, когда я вошел в аудиторию. «Все, ребята, отдыхаем!» «Влад, отдыхать будешь после окончания занятий. А сейчас самое время настроиться на рабочий лад», произнес я максимально спокойно, словно ничего неестественного не произошло. «Брось, ты серьезно собрался проводить пару? Конец семестра, Гронского нет, забей. Следующая неделя вообще зачетная. Давай просто отдохнем». «Полозов, это что за разговоры с преподавателем? Вы находитесь на занятии в академии. Будьте добры вести себя соответствующе». «А то что?» — ухмыльнулся парень и поднялся с места. Я не дал сделать ему ни шага. Остановил время, переместился к парню, схватил его шиворот и оттащил к окну. Распахнуть его оказалось делом пары секунд. Когда время снова пошло в привычном режиме, парень висел за окном, а я крепко держал его за шиворот, оберегая от падения с высоты. «Вопросы еще будут насчет того, что я тебе сделаю?» «Ты не посмеешь!» — дрогнувшим голосом произнес парень. «Еще как посмею. А затем откачу время назад. Ноги у тебя будут целые, вот только ощущения и воспоминания останутся. Поверь, это будут не самые приятные чувства». «Я понял», заявил парень и покорно дождался, когда я втащу его обратно в аудиторию. «Не имеет значения, кто я, сколько мне лет и какой у меня стаж преподавания. Мне приходилось сражаться с браконьерами на Ямале и Кольском полуострове, биться с культистами на палубе корабля возле Мурманска и отбивать атаки октопуса на земле Франца и Иосифа». Я перевел дыхание и осмотрел аудиторию. Русанова и Радкевич заметно вздрогнули, когда я упомянул бой на корабле. Они ведь тоже были там и помнят этот ужас. Остальные слушали внимательно и заметно присмирели. Поэтому я продолжил уже спокойнее. «Я здесь для того, чтобы помочь вам выжить при встрече с опасностью. Если больше ни у кого нет желания выйти в окно, прошу занять места. Мы начинаем занятия по владению талантом. А то скоро выпуск, а вы так и останетесь неотесанными бездарями, которые в критической ситуации не догадались использовать талант. Да, Полозов?» Влад едва заметно сглотнул и понял, что легко мог выбраться из той ситуации, в которую я его поместил, но не догадался применить талант. Остаток пары прошел идеально. Больше ни у кого не возникало желания сорвать занятия или повалять дурака. Возможно, ребята помнили, как пару лет назад в этой же аудитории я размазал по полу Истомина, который изображал из себя Гронского, и решили, что перейти от слов к делу за мной не заржавеет. Мы рассмотрели различные ситуации и варианты выхода из них. Увы, только на словах. Реализовывать все озвученное студенты будут на практике с Борисом Ефимовичем. Зная мою тягу к практическим занятиям, Гронский словно специально всучил мне пару по теории. Привыкая, мол, не только кулаками махать и бегать по полигону, но еще строить планы и оттачивать стратегии. «Как прошло?» – поинтересовался Гронский, который вернулся в академию только после пары. «Студенты сказали, что им понравилось занятие. Я даже думаю, не передать ли эту группу тебе». Борис Ефимович посмотрел на меня с улыбкой, но я спешно открестился от такого предложения. Не хватало мне еще готовиться так к каждой паре и с боем отстаивать лидерство. Да и Лида все занятие смотрела на меня влюбленными глазами, совершенно не слушая, что я говорю. Мне казалось, мы с ней все выяснили, но сердцу не прикажешь. Шагая по коридору к выходу из академии, я заметил заплаканную Серафимову, которая сидела на подоконнике. Увидев меня, София отвернулась к окну и поспешно вытерла с лица слезы. Возможно, мне не стоило вмешиваться. Может, там замешаны дела сердечные. Но я давал обещание Лизе, да и София не была посторонним для меня человеком, поэтому я решил разобраться. К тому же раньше я часто бывал в их доме и считался другом семьи. Да и вообще Соня была самым адекватным членом семьи Серафимовых, если брать в расчет молодежь. «Не обращайте внимания, Арсений Игоревич, небольшие неприятности», — отмахнулась девушка и отвернулась к окну. «Настолько небольшие, что ты сидишь здесь одна и рыдаешь?» «А вот и не рыдаю, просто обидно», — насупилась девушка и попыталась взять себя в руки. Павел Николаевич сказал, что для пятерки по его предмету нужно усердно поработать. «Понятное дело, что в этом обидного?» «А то, что я предпочитаю работать мозгами, а не теми частями тела, которые нужны для допуска на экзамен по владению талантом у Медина», — произнесла девушка, спрыгнула с подоконника и собиралась уйти. Но я схватил ее за руку и задержал. «Вот оно что! А Медину палец в рот не клади, откусит, еще и прибавки потребует». «Выходит, наш московский щеголь решил использовать собственное положение в академии в своих целях. Конечно, он негодяй, но его мотивы понятны, хоть и вызывают отвращение. А вот чем думают дурнушки, которые соглашаются на его условия? По владению талантом у нас экзамен, на котором знания будет оценивать комиссия. Пятерка в году особо ничего не значит, если ты окажешься полным нулем на экзамене. Даже пятерка за год с двойкой на экзамене в итоге дадут трояк, потому как экзамен ценится выше, а итоговая оценка будет ставиться на усмотрение комиссии. Именно поэтому все старания девушек не имеют смысла. Вот что, с Павлом Николаевичем я поговорю. Будет у тебя пятерка, только заслуженная знаниями и навыками стихийника. Спасибо», — проронила девушка и умчалась. А я направился на первый этаж, где располагался кабинет Медина. «Паша, Паша, не сиделось тебе в Москве. Приехал сюда молодых девчонок портить. Но сейчас потолкуем по душам». Оказавшись у двери в кабинет Медина, я распахнул ее и без стука вошел внутрь. Перед моими глазами открывалась любопытная картина, потому как именно в этот момент одна из студенток получала допуск на экзамен по владению талантом. Вот только мне кажется, что талант она демонстрировала совсем не тот, что помогает управлять стихиями. «Арс, стучаться надо!» – закричал Павел, подскакивая с кресла и прикрывая собой смущенную полуобнаженную студентку. «А тебе нужно пересмотреть свои методы преподавания», – сухо произнес я, мельком бросив взгляд на девушку, которая торопливо одевалась. «Позже», – приказным тоном произнес Медин и кивнул головой в сторону выхода, повелевая девушке уйти. Павел застегнул брюки и устроился за столом, чтобы скрыть непотребство. «Что ты хочешь, Арс? Я вообще удивлен тому, что ты выполз из своего кабинета и решил поинтересоваться чем-то помимо преподавания и развития таланта». «София Серафимова», — бросил я, давая Павлу возможность самому догадаться о теме нашего разговора. «А вот оно что», — ухмыльнулся парень. «Я должен был догадаться на ее счет, учитывая твой нездоровый интерес к девушкам из дома Серафимовых. Знаешь, я с радостью тебе и уступлю. А если не возражаешь, взамен присмотрю кого-нибудь из твоей группы. Баш на баш, как говорится. Ты ведь не против?» «Ты неправильно меня понял. «Можешь считать, что София мне как сестра, поэтому я прошу обойтись без похабщины в ее адрес и оценить ее знания как преподаватель, а не как похотливый самец». «Видишь ли, Арс», — произнес Медин, задумавшись. «В Москве есть люди, которым очень бы хотелось навредить Серафимовым. Родион далеко, Лиза теперь недосягаема, Владимир тем более. Галина практически не выходит с сыном за территорию охраняемого поместья. Остается София. Эти люди настолько огорчены поведением ее отца, что готовы приложить серьезные усилия, чтобы отчислить Софию из Академии и максимально испортить ее репутацию. Даже не из мести, а чтобы не было повадно другим». «И давно ваша фракция опустилась до того, чтобы сводить счеты с детьми своих покойных врагов? Я ведь правильно понимаю, что София не главный противник, а лишь сопутствующая цель?» «Да, она лишь небольшая песчинка в этом механизме. Дело не только в ней». Медин заерзал на стуле, понимая, что я раскрыл его карты. «Арс, я ценю тебя и твое благоразумие. Давай так, я не трогаю Серафимову, а ты не мешаешь жить мне». «В пределах разумного, Паша. Пока ты не перейдешь черту, меня такой вариант устроит». Я развернулся и вышел из кабинета, оставив Медина одного. «После того, что я видел, не удивлюсь, если он всеми силами попытается от меня избавиться. Но я не жалел о том, что произошло. От таких типов нужно избавляться как можно скорее, пока Академия не превратилась в бордель или цирк. Другое дело, что сейчас совсем не до него. Хватает и других проблем, которые не терпят отлагательства». До конца недели ничего особенного не произошло. А с понедельника началась зачетная неделя. Студенты усиленно подтягивали хвосты, чтобы получить допуски к экзаменам. Мне пришлось забаррикадироваться в своем кабинете, проверять письменные работы и принимать всех по одному, чтобы решить все проблемы с конкретным студентом. «Можно?» – в кабинет вошла Рыбакова. Настя сегодня была одета вызывающе. Коротенькая плиссированная юбка и белая блузка с глубоким декольте. Показывать там особо было нечего, но девушка явно старалась привлечь внимание к своей груди. Длинные вьющиеся волосы были распущены и струились по плечам. «Интересно, для Аксенова старается? Или думает, что я поплыву при виде такой красоты и мигом закрою ей все долги?» «Проходи, присядь на первый ряд». «А можно к вам на колени?» — томно произнесла девушка и устроилась на краю преподавательского стола. «Не понял». «Ой», наигранно смутилась девушка, «я хотела сказать, что готова на коленях выпрашивать у вас допуск к экзамену и пятерку в году». Настя спустилась со стола и встала передо мной на колени, а затем расстегнула пуговички на блузке и бросилась на меня с поцелуями. Я машинально остановил время и усадил девушку на свое кресло, а сам отошел на пару шагов назад. Когда время снова потекло в привычном русле, девушка удивленно замотала головой, не понимая, как она оказалась в таком положении. «Это что за фокусы, Рыбакова?» «Вы мне нравитесь, Арсений Игоревич», — продолжала ломать комедию девушка. «Разве вы не видите, что мы созданы друг для друга?» «Вон из кабинета», — приказал я максимально суровым тоном, но девушка продолжала раздеваться. Я направился к выходу из кабинета, но уже на пороге столкнулся с целой делегацией во главе с ректором — Остроумова, Калитвинцев и Левушкин. «Арсений Игоревич, что у вас тут происходит?» — строго произнесла Акулина Ивановна, заглядывая внутрь кабинета. «Так, интересная ситуация, очень интересная. Очевидно, что этот спектакль разыгран намеренно. Остроумовой не могли доложить так быстро о выходке Рыбаковой. Собственно, никто об этом даже не знал, ведь двери в кабинет были закрыты. Выходит, ректор и остальных предупредили заранее, еще до того, как Настя вошла в кабинет. Получается, вся эта сцена была разыграна для того, чтобы выставить меня в неприятном свете. Еще бы! Ректор, преподаватели и студенты становятся свидетелями того, как я принимаю хвосты у полуголой студентки. Что-то мне эта ситуация напоминает. Ах да, Медин. Что-то у Паши с фантазией слабенько. Ничего не смог придумать оригинального. Думаю, за всем этим стоит именно он. На что он вообще рассчитывал? Я ведь отмотаю время назад и все исправлю. Хлоп! А вот и не вышло. Талант просто отказался работать. Эдлин, похоже, все серьезнее, чем я изначально думал. Ладно, вы еще не знаете моей реальной силы. Повторяю, что здесь происходит, Чижов? Послышался возмущенный голос Остроумовой, а через пару секунд я снова оказался в своем кабинете. Только сейчас, кроме меня, внутри не было ни души. В ушах немного гудело от напряжения, а ноги подкашивались от усталости. Мне все-таки удалось пробить барьер и использовать талант. Но вернулся я всего на 7 минут назад. А это значит, что сейчас можно... Рыбакова заглянула в кабинет и решительно вошла внутрь. «Подожди за дверью, я позову», – произнес я и поднялся с места. «Если я правильно понимаю, Лада еще не включила свою глушилку, поэтому мой план должен сработать идеально». Я выпроводил девушку в коридор и вышел сам, направившись навстречу делегации. Уверен, они должны идти где-то рядом. А вот, собственно, и они. Стоило мне пройти до конца коридора и свернуть к лестничному пролету, я едва ли не нос к носу столкнулся с ректором и ее спутниками. «Чижов, что происходит?» – выпалила Акулина Ивановна. «На тебя поступили жалобы. Прошу вас за мной. Сейчас все покажу. Все трое, коснитесь моей руки». Это был очень рискованный план. Я понимал, что у меня не больше 10 секунд, а мне нужно протащить через временной коридор помимо себя еще троих свидетелей. Троих! Хватило бы сил. Обратно к кабинету я едва не бежал, но вовремя успел открыть дверь и пропустить ректора с преподавателями внутрь. «Кто следующий?» – крикнул я, закрывая с собой дверной проем. Голова шла кругом, поэтому пришлось схватиться за дверной косяк. Это выглядело очень браво с моей стороны. Знали бы вы, что я сейчас едва стою на ногах, а сил у меня не хватит даже, чтобы вернуться назад на пару минут. Отдал почти всю энергию без остатка. «Я», — отозвалась Настя. «Отлично, через минуту входите». Я закрыл дверь и повернулся к свидетелям, которых незаметно протащил в кабинет. «Любопытно работает ваш талант, Арсений», — задумчиво произнес Левушкин. «Ему можно найти массу применений. Может, объяснишь, что это все значит?» Перебила профессора Остроумова. «Я получаю жалобы на тебя, сам ты темнишь». «Акулина Ивановна, я как раз сам шел к вам в кабинет, чтобы пожаловаться на случившееся безобразие. Не буду вдаваться в подробности. Сейчас сами все увидите. Надеюсь, вас не оскорбит просьба спрятаться за ширмой. Уверен, увиденное вас удивит не меньше, чем меня». «Чижов, наглости вам не занимать, но раз вы просите...» — произнесла Акулина Ивановна, бросив взгляд на ширму, за которой я обычно переодевался, когда приходил в академию. «Надеюсь, оно того стоит». К моему счастью, ректор и оба профессора согласились с моей просьбой. Они успели скрыться за ширмой буквально за пару секунд до того, как в двери показалась Рыбакова. Для проверки я попытался замедлить время и понял, что не могу этого сделать. Выходит, глушилка Лады работает на полную мощь, и никто не заподозрил подвоха. Сейчас повеселимся. Дальше все происходило в точности, как и раньше. Только в самый ответственный момент я хлопнул в ладоши и пригласил невольных зрителей происходящего выйти из-за укрытия. «Как вам представление?» Поинтересовался я у Остроумовой. «А ведь это идеальная ловушка. Вас предупредили задолго до того, как все произошло, чтобы вы успели прийти в самый пикантный момент. Да, вот еще. Попробуйте использовать талант. Чувствуете глушитель? Негодяй, который решил меня подставить, все просчитал, кроме мелочей. А мелочи, как известно, зачастую решают все». «Ничего не понимаю», – пробормотал Левушкин. «Чтобы картина была более понятной, предлагаю пригласить еще одну участницу этого представления». Я прошел к выходу из кабинета и открыл дверь. «Лада, войди на минутку». Девушка зашла бледная, словно смерть. Еще бы. Такие вещи не даются легко. В прошлый раз у Эдлин пошла носом кровь, и она едва не потеряла сознание. В этот раз она держится молодцом, лишь побледнела. И то, как вариант, от страха. Я коротко описал детали плана, которые использовали против меня, а обе девушки стояли, понурив головы. «Я думала, вы действительно негодяи, которые требуют от девушек близости за допуск к экзамену». «Виновата», — произнесла Лада. «Только поэтому решилась помочь вывести вас на чистую воду. Я не хотела, чтобы мне пришлось испытать это на себе». «Подумала она», — произнес я, всплеснув руками. «Учишь их целый семестр, и вот что о тебе думают твои же студенты. А кто тебя попросил помочь?» «Павел Николаевич», — тихо произнесла Эдлин. «Ай да Павел Николаевич, ай да рыбий жир», — выпалил я, перефразировав известное выражение, но уши у девушек все равно заметно покраснели. «Настя, а тебя кто надоумил участвовать в этом безобразии?» Рыбакова бросила взгляд на ректора и обреченно опустилась на стул. Ее руки дрожали от волнения. «Меня заставили», — всхлипнула девушка. Одну попросили, вторую заставили. Манипуляция во всей красе. Кто заставил?» «Не могу сказать», — ответила девушка. «Меня теперь исключат из академии». «Ну, это целиком и полностью зависит от Арсения Игоревича», — авторитетно заявила Остроумова. «Если он даст этому делу ход, то...» «Я не буду этого делать», — поспешил я вмешаться. «Но при одном условии. Я хочу знать, кто заставил вас пойти на такой шаг». «Анастасия, я ваш преподаватель, и мне вы можете доверять?» «Арсений Игоревич, это была просто шутка, розыгрыш. По крайней мере, мне так сказали». «Хорошая шутка», — выпалил Левушкин. «Ваш розыгрыш мог стоить рабочего места преподавателю. Акулина Ивановна, может, исключим ее?» «Я скажу!» — закричала Рыбакова сквозь слезы. «Разыграть Арсения Игоревича мне предложил Павел Николаевич Медин. Он сказал, что это будет просто забавная шутка, не более того. Мы не хотели никому навредить». «Павел Николаевич, ну, конечно», — произнес я, покачав головой. «Если бы его задумка удалась, меня бы уволили из академии с позором. А если затея потерпит неудачу, все можно списать на шутку». «Господин Чижов, что вы хотели этим сказать?» Серьезно посмотрела на меня Остроумова. «Это личные счеты, Акулина Ивановна. Мне стало известно, что Медин ставит пятерки своим студенткам за интимные услуги. Вот он и решил избавиться от меня». От Остроумовой прошла мощная волна энергии, а затем она попросила меня отойти в сторону на пару слов. «Этот Медин не так прост, как кажется», — призналась ректор. «За ним стоят сильные кураторы из Москвы. А если мы уволим его за домогательство к студенткам, то откроем ящик Пандоры. Пока что доказать его вину мы не сможем. Все девушки откажутся выступать свидетелями». «По вполне понятным причинам. Прежде всего, это пятно на их репутации». «Верно. А еще я почти уверена, что им начнут поступать угрозы. Медин намеренно выбирает девушек, которые не состоят в сильных дворянских домах. Если мы уволим его без доказательств, он пустит славу об Академии на весь мир, что ударит по нашей без того запятнанной репутации. А если мы установим камеру в его кабинете? Делать это без ведома преподавателя запрещено законом. Да и теперь он будет осторожнее. Арсений, я понимаю, что ты оскорблен, но сейчас нужно поставить интересы Академии выше своих собственных. Мы непременно выдворим его, но сделаем это деликатно». «А с девчонкой что делать? Что, если она его пособница? Может, исключить, пока есть такая возможность?» «Не спеши. Я думаю, она просто дурнушка, которая позволила себя обмануть. А там решай сам. Ее судьба в твоих руках». Я кивнул, давая понять, что принял к сведению все сказанное, и вернулся обратно. «С Медином мы еще поквитаемся, а пока у меня связаны руки. Эх, попадись он мне на экспедиции. Утоплю, тварь!» Я шумно выдохнул, пытаясь прийти в себя, и вернулся к остальным. «Анастасия, оставьте письменную работу на столе и покиньте кабинет. Если работа выполнена на совесть, допуск к экзамену я вам поставлю. Сдавать экзамен будете перед комиссией на общих основаниях». «Спасибо, Арсений Игоревич», — пролепетала девушка. «Такого больше не повторится, обещаю». «Очень на это надеюсь», — произнес я и повернулся ко второй участнице представления. «Лада, раз уж вы тоже здесь, сдавайте свою письменную работу и на выход». Я испытывал невероятный гнев, причину которого осознал не сразу. Я был зол не столько из-за подлянки, которую подкинул мне Павел, а сколько из-за того, что для удара по моей репутации он использовал моих студентов. Сегодняшнюю выходку можно расценивать как объявление войны. Теперь либо я, либо он».